Глава 5. Домашняя лаборатория здоровья. Большинство из нас нечасто сдает анализы и ходит к врачу. Нередко проблемы выявляются лишь раз в году при прохождении очередного, часто поверхностного профосмотра. В результате легко пропустить момент раннего начала серьезного заболевания, например, сахарного диабета, болезни печени или почек. Возможность вовремя понять необходимость обращения к врачу появилась благодаря портативным домашним лабораториям. Градусники, тонометры, напольные весы и приборы для измерения уровня глюкозы в крови, глюкометры, насыщенности крови кислородом, пульсоксиметры, уже десятки лет используются в быту. Однако на рынке появляются все новые высокотехнологичные устройства. К ним можно отнести неинвазивные глюкометры, которые не требуют болезненной процедуры забора капли крови для оценки уровня глюкозы в крови. Принцип действия глюкометра GlucoTrack основан на сочетании трех технологий – ультразвука, теплоемкости и измерения электропроводимости. Датчик прибора крепится к мочке уха и позволяет одномоментно оценивать уровень глюкозы в периферической крови или осуществлять длительный ее мониторинг. К сожалению, точность неинвазивного глюкометра примерно в полтора раза ниже, чем обычного, а цена делает его просто недоступным. Готовится к выходу в свет еще один неинвазивный прибор – GlucoWise. Уровни глюкозы он оценивает при помощи маломощных радиоволн, просвечивающих через полупрозрачный участок человеческого тела с хорошим кровоснабжением, как, например, область между большим и указательным пальцами или мочка уха. Эти сигналы затем получает датчик, и они анализируются устройством GlucoWise. Умные напольные весы, так называемые анализаторы состава тела, основываясь на биоэлектрическом сопротивлении тканей организма, позволяют следить не только за своей массой тела, но и определять индекс массы тела, уровень основного обмена, базального метаболизма, физической подготовки, оценить долю общего и висцерального жира, костной и мышечной ткани и внеклеточной жидкости в теле. Помимо всего прочего, такие весы способны помочь оценить свой метаболический возраст. Каждому возрасту соответствует определенный уровень базального метаболизма. Интенсивность обменных процессов в покое. Исследования здоровых людей показали, что скорость метаболизма меняется в зависимости от возраста. С возрастом уровень базального метаболизма сначала увеличивается и достигает своего максимального значения в 16-18 лет. Незначительно изменяется до 50 лет, а затем постепенно снижается. У взрослых, а тем более у пожилых людей, различия между календарным и метаболическим возрастом могут доходить до 30 и более лет. Рассмотрим механизм ускоренного старения, связанный с ожирением. Избыток жировой ткани создает повышенную нагрузку для позвоночника и суставов. Жировая ткань менее метаболически активна, чем мышечная, и ее преобладание с возрастом замедляет обмен веществ в организме. Жировая ткань – источник гормонов аппетита и воспалительных цитокинов. Последнее приводит к хроническим воспалительным процессам, лежащим в основе ускоренного старения, а также к атеросклерозу, деменции, сахарному диабету второго типа. Висцеральный жир окружает внутренние органы желудочно-кишечного тракта, и его избыток может быть внешне незаметен. При высоком уровне висцерального жира возникает риск повышения артериального давления, развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа. Особенно опасен жир, скапливающийся вокруг сердца и сосудов, так как он связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Недостаток костной массы может быть признаком остеопороза, что ведет к повышенному риску возникновения переломов. Отклонение показателей жидкости от средней нормы может говорить об обезвоживании, что повышает вероятность тромбообразования или об отеках, которые возникают при проблемах с сердцем или почками. Индекс массы тела, ИМТ, позволяет судить об избыточности или недостаточности веса. ИМТ представляет собой простой показатель соотношения веса к росту. Обычно он используется для классификации избыточного веса и ожирения у взрослых людей обоих полов и определяется как вес человека в килограммах, поделенный на квадрат его роста в метрах. Килограмм, деленный на метр в квадрате. Нормальный индекс находится в пределах от 18,5 до 24,99. Значение ниже данного диапазона свидетельствует о недостаточной массе тела, выше – об избыточной. Примером многофункциональных анализаторов тела являются весы, выпускаемые фирмами Tanita, Withings, Xiaomi, Polaris, Arcos, Runtastic, Medisana, Fitbit, Prestigio, Meizu Rifit. Это еще одни смарт-весы для определения метаболического возраста с поправкой на рост, паспортный возраст и пол. Данные взвешивания передаются на смартфон, где производятся вычисления индекса массы тела, процента жировой, мышечной, костной ткани и воды в организме, биологический возраст. Некоторые уже стали обладателями прибора Scanadu Scout, который через прикосновение к лбу измеряет и сохраняет в памяти для мониторинга многие параметры самочувствия, такие как пульс, оксигенация, насыщение кислородом крови, артериальное давление, вариабельность сердечного ритма, температура тела, что может помочь вашему врачу и вам оценивать текущее состояние здоровья, выявить намечающиеся отклонения и проблемы. Компания Proteus Digital Health выпустила датчик-таблетку, который не так давно получил одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. Одноразовый сенсор помещается в таблетку и активируется в кислой среде желудка, после чего начинает передавать параметры на датчик, прикрепленный пластырем к коже пациента. Умная пилюля позволяет судить о параметрах усвоения сопровождаемых датчиком лекарств. Кроме того, данное устройство может использоваться в качестве детектора качества сна и датчика уровня физической активности пользователя. Некоторые перспективные разработки еще только проходят апробацию в лаборатории. Ученые из Университета Аделаиды разрабатывают новый гаджет, который будет выявлять болезненные изменения, анализируя выдыхаемый воздух. Устройство работает благодаря комбинации специального лазера и метода оптической спектроскопии. Среди выявляемых заболеваний значатся сахарный диабет второго типа, некоторые виды рака и инфекционные заболевания. Окружающая нас экологическая обстановка оказывает определяющее влияние на наше здоровье и долголетие. Комплект мини-датчиков LAPKA для iPhone и iPad отслеживает уровень ионизирующей радиации, влажности и температуры воздуха, электромагнитного излучения, а также количество нитратов в овощах и фруктах. Домашние метеостанции Нитатмо, помимо окружающей температуры, оценивают такие важные для хорошего самочувствия показатели, как влажность и концентрация газа СО2 в воздухе, зашумленность. Пониженная влажность иссушает слизистые оболочки дыхательных путей, нарушая их барьерные и иммунные свойства, что благоприятствует простудным заболеваниям и развитию аллергии. Сухой воздух в помещении негативно влияет на состояние венозной системы. Переувлажнение нарушает усвоение кислорода в легких и насыщение кислородом крови. Оно создает благоприятную среду для размножения вредных грибов и бактерий, появления несвежих запахов. Избыток углекислого газа более 0,4% в воздухе также затрудняет нормальный газообмен между легкими и кровью, подавляет насыщение крови кислородом. Систематическое превышение уровня шума свыше 55 дБ в жилых помещениях повышает уровень стресса, частоту инсультов. Новости из мира гаджетов здоровья вы можете узнать на русскоязычных порталах mHealth, MedGadgets и MedRobots.